Глава 4. Выдав Джимми 2 шага, братья больше ничего нам не рассказали. Множество умных вопросов было задано впустую. «Забери этих парней в вашу контору», — сказал я Коссу. «Завтра я проверю свои старые контакты, посмотрю, не знает ли кто-нибудь, где найти 2 шага». Тинни испепелила меня взглядом, потому что являлась частью подтекста, сказанного мною. Я не почувствовал жара. После того, как братья обронили меня, они только и делали, что скулили. Дескать, знают Джимми лишь потому, что пили с ним в забегаловке под названием «Книжная лавка Райзина». Мне был знаком этот закуток. Самый низкопробный из всех низкопробных баров. Именно в таком месте и должны были болтаться наши ночные посетители. Никто не знал, почему забегаловка называется «Книжной лавкой». И если какой-то Райзин некогда был к ней причастен, то настолько давно, что и об этом никто ничего не помнил. «Гаррет, оставайся в роли телохранителя», — сказал Кос. «Если снова начнешь с того, на чем бросил, ты выяснишь, как много разучился делать». «Мисс Тейт, он под вашей опекой. Продолжайте напоминать ему, что в наши дни с такими проблемами справляется гвардия Танфера». «Я так и сделаю». Даже не сомневался, что она будет напоминать часто и решительно. Мой врожденный цинизм меня подвел. В последнее время жестяные свистульки действовали на удивление эффективно. Я поверил лейтенанту на слово, думая, что гвардия и правда разгребет это дельце через день или два. «Хорошо, выполняйте свою работу, только не оставляйте нас в подвешенном состоянии. Дайте знать, почему эти кретины охотились на Тинни. На случай, если нужно приготовиться развлечь еще один выводок олухов». Тинни бросила на бедного Косса взгляд, заставивший того забыть, что он уже несколько лет состоит в счастливом браке с замечательной, но обычной женщиной. «Я так и сделаю», — пообещал он. «Не сомневайтесь». Как только я вернулся, убедившись, что наши гости покинули дом, Тинни врубила жар в департаменте отвлекающих маневров. «Дорогой, я знаю, что ты собираешься сказать». «Я собираюсь спросить, почему праздничный гусь в жаровне обычно бывает одет плотнее, чем ты сейчас?» «Тебя не одурачишь». «Еще бы». Зато она смогла чертовски хорошо меня отвлечь, после чего у меня не осталось возражений. Я лежал, погруженный в раздумья, пока не очнулся в разгар следующего утра.